Глава 39. Где-то около двух ночи из Кремля уехал последний из пучистов, который имел намерение оставить эту многострадальную цитадель. И был этим последним, все еще намеревавшимся, премьер-министр Пиунов, потому как уезжали не все. «А ты что, остаешься?» — спросил Корягин, теперь уже исполняющего обязанности президента не нашего. «Как считаете, стоит?» — с сонной угрюмостью пробормотал тот. От него сильно разило коньяком, но шеф госбезопасности так и не смог понять, то ли из не нашего выходит тот хмель, с которым его привезли сюда, то ли он вновь умудрился накачаться втихомолку у себя в кабинете. «Нам обоим лучше оставаться здесь. Я базируюсь в кабинете премьера, ты в своем. При любом раскладе утречком придется основательно поработать. Поэтому перешел на «вы», продумайте, как вести себя, с какими программными документами выступить. Как-никак целую страну принимаете, господин исполняющий обязанности президента. Огромную, могущественную страну. Поэтому держава должна почувствовать. Появился новый руководитель. Причем пришел он солидно и надолго. Примет ли держава? Вот в чем вопрос. Все с той же похмельной угрюмостью проворчал Нинашев. Примет. Она все принимает. Все и всех. Она не такое принимала. А не примет, заставим. Под протокол и в расход. При этом в расход Нинашев испуганно поежился, словно ему и в самом деле только что зачитали расстрельный приговор. Какой из него к черту вице-президент? Навел на Нинашева свинчатку своих стекол шеф госбезопасности. Как он вообще мог всплыть? Впрочем, сейчас нужно выяснить не как всплыл, а как его затем сплавить или основательно притопить. Но пока что он нужен. Вот именно, пока что, внушал себе Корягин. «Поздно уже», — промямлил вице-президент. «Пойду к себе, посижу, поразмышляю». «Хорошо держитесь». «В каком смысле?» Совершенно не ожидавший такого вопроса, Корягин замялся. Обычно эта его фраза воспринималась без какой-либо видимой реакции и уж, конечно, без уточняющих вопросов, но действовала всегда и безотказно. В государственном, конечно же. Нинашев кивнул и, сильно сутулясь, побрел по коридору к своему кабинету. «Да, Сергей Николаевич», остановил его Корягин уже у дверей. «Может случиться так, что с завтрашнего дня на какое-то время вы предстанете перед миром в качестве основной государственной фигуры. Как и полагается по Конституции», — пожал плечами Нинашев, давая понять, что вовсе не воспринимает эту роль как подарок чрезвычайщиков, что сразу же было подмечено генералом от КГБ. «Это никто и не оспаривает. Однако нам хочется, чтобы вы представали перед миром, как подобает, в должном свете, как основная фигура нашего коллективного органа управления страной. Понимаете, о чем речь?» «В общем-то, да», — довольно легкомысленно признал Нинашев, давая тем самым понять, что никаких особых разъяснений не потребуется. «А мне бы хотелось, чтобы вы это в самом деле поняли, осознали и глубоко прониклись. Я ведь уже подтвердил, что понимаю. В судьбоносное время живем, как любил говаривать ваш предшественник на посту президента», — желчно улыбнулся Корягин. «А поскольку процесс уже пошел, то это, знаете ли, чревато». «Ничего не поделаешь, дожили и до судьбоносного», — на ходу обронил Нинашев. «А ведь Брежнева тоже выдвигали на время, при этом еще и подтрунивали. А вон сколько продержался, и как правил», — с презрительной недоверчивостью посмотрел ему вслед шеф госбезопасности. «И когда Сталин, он же Коба, всплывать начал, его поначалу тоже никто всерьез вроде бы не воспринимал, пока он сам не показал, на что способен». Оставшись наедине с собой, шеф госбезопасности какое-то время сидел, склонив голову. Появился его порученец и доложил, что только что во все республиканские комитеты госбезопасности ушла шифрограмма, сообщающее о создании Госкомитета по чрезвычайному положению. Подобные телетайпограммы ушли также по секретным каналам связи в Министерство обороны и ЦК партии. «Что, прямо ночью передают?» — приятно удивился Корягин. «Как приказано, товарищ генерал армии. Вот тексты». Порученец выпрямился и замер. «Службеист», — скользнул взглядом по его слегка располневшей фигуре генерал. «А главное, хорошо держится. Такой будет служить кому угодно, служа ради службы». Но вслух произнес. «Понятно, полковник, будет замечено. Свободен». «Совершенно секретно. Копии не снимать». Председателем республиканских комитетов государственной безопасности, начальником областных и краевых управлений КГБ, начальником УКГБ Москвы и Ленинграда, вчитывался Корягин в расплывающиеся перед уставшими глазами строчки с такой придирчивостью, словно видел их впервые и готов оспаривать каждую написанную здесь фразу. Это началось у него давно, с тех пор, когда еще на заре карьеры ему приходилось сталкиваться с расстрельными делами репрессированных, с сотнями тех расстрелянных, сгноенных в сибирских концлагерях генералов, офицеров, партработников, ученых, конструкторов, каждое судебное дело которых могло служить основанием для возбуждения уголовного дела как против следователей и судей, избавлявших народ от очередного врага народа, так и против их пособников-палачей, которые потом пускали его в расход. Знакомясь с этими расстрельными делами видных политических деятелей, военачальников и просто случайных людей, Корягин уже тогда поражался, насколько небрежными были люди, задействованные в подобных акциях коммунистов, насколько нагло, не оглядываясь ни на прошлое, ни на будущее, попирали они элементарные нормы человеческой нравственности, фабрикуя эти дела, насколько самонадеянно фиксировали свое преступное рвение в протоколах допросов и судебных постановлениях. Нет, судьбы всех этих невинно убиенных его собратьями-коммунистами никакого особого огорчения у Корягина не вызывали. Прикажут, он тоже будет тысячами отправлять подобных умников под вышку и на Колыму. Но с тех пор у него выработался страх перед любыми собственными мыслями, изложенными на бумаге. Чьи-то чужие он воспринимал спокойно. Но когда видел изложенным хоть что-нибудь из того, что было сказано им самим, закипал тихой злобой к каждому, кто потом этот текст воспроизводил, с трудом убеждаясь, что все это действительно слетало из его уст. Да и какой смысл обрастать всеми этими бумажками, чтобы годы спустя потомки читали, поражаясь его цинизму? Нет никаких записей и бумаг под протокол и в расход. В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения вскрыть секретные пакеты с пометкой ЧП и, взаимодействуя с органами МВД СССР, партийными комитетами и здоровыми силами общества, принять меры к интернированию лиц, указанных в списках. А ведь все равно понаснимают копий, сволочи, запнулся Корягин на мерах к интернированию лиц, указанных в списках. К тому же эти дерьмократы сразу же начнут выяснять, что это за пакеты, когда и кем именно заготавливались списки неугодных, если к началу объявления чрезвычайного положения они уже были в сейфах всех начальников управления КГБ. И кто именно занесен в эти списки? «Но ведь такое возможно лишь в случае нашего поражения», — одернул себя. «Которое само по себе уже невозможно. При таких-то силах и такой консолидации госбезопасности и партии». «Оперативно и четко реагировать», — вновь обратился он к тексту, над сочинением которого сам недавно корпел, «на сигналы трудящихся по выявлению изъятию лиц». «Что-что?» — поморщился он. «Ну и катанули. Изъятию лиц. Милицейский термин, что ли? Собачий какой-то. Ведь попросил же подредактировать, подшлифовать. Они и всунули. Ничего нельзя поручить. Ничего. По изъятию. Мать вашу с вашим изъятием. замеченных в антисоциалистических настроениях, лиц, ранее отбывавших наказание по СТ-70 и 190, прим. УК РСФСР или по соответствующим статьям УК Союзных Республик. Ну, тут все правильно. Этих действительно нужно изъять. Давно нужно было изъять. Под протокол и в расход. Примечание. Здесь и дальше публикуются документы, а также решения и события, имевшие место во время августовского путча в Москве в августе 1991 года. Конец примечания. Немного передохнув, он все-таки решил дочитать документ века до конца. Находиться в готовности к принятию аналогичных мер к лицам, списки которых будут направлены к вам по каналам телесвязи. Личный состав управления и служб до особого распоряжения перевести на круглосуточный режим работы. Объявить всему личному составу о повышении зарплаты в 4 раза. И подписи. «Зарплату в 4 раза!» — иронично ухмыльнулся шеф госбезопасности. «Извольте получить, господа коммунист-офицеры, финпаёк!» «Но кость брошена. Обгладывайте и не скулите. Иначе под протокол и в расход». «Интересно, попал ли этот текст в руки западных агентств?» «К утру наверняка попадет при всей его дичайшей секретности. Куда пока что не добралась штатная агентура ЦРУ, давно пролезли националисты и дерьмократы». Он взглянул на часы, около 3 ночи. «Пора», — сказал он себе, — «позвонить главному прорабу перестройки». Вспомнив о прорабе, он улыбнулся своей зловеще добродушной улыбкой учителя-пенсионера. «Под протокол и в расход». А ведь хорошо держался этот, извините, перестройщик. До поры до времени, естественно. Не каждому удается.